коробка конфет «Зефир в шоколаде», несколько плиток шоколада «Аленка» и упаковка пластинок мятной жвачки «Ригли». Как утверждал преподаватель по социальной психологии, в расслабленном виде люди любят поговорить о проблемах, порассуждать о недостатках, как о своих, так и о государственных, причем о своих даже больше. Начинать надо с проблем маленьких зарплат, нехватки хороших продуктов, дефицита обуви и одежды, некачественной медицины и тому подобного. Подогрев собеседника таким образом, можно переключаться на интересующие тебя темы. «Вот ты говоришь, зарплаты маленькие», — горячился отец семейства. «У нас с Танькой, слава богу, денежка вполне приличная. Я лекальщик 6-го разряда, она мастер-наставник. Имеем почетные грамоты, висим на доске почета. А продовольственные пайки нам все равно дают только 1 раз в месяц. Так разве его на месяц хватит? Хорошо Таньке молоко за вредность положено». «Это она такая вредная, что за это молоко положено?» — притворно удивился Павел. Соседи весело переглянулись и рассмеялись. «Да нет», — стала пояснять жена, — «вредное у нас производство, горячая сетка из-за пайки». «Так вы сварщица?» — продолжал якобы недоумевать попутчик. «Когда ты валенок, тебе прощают многие вопросы. Это позволяет вернуться к заинтересовавшей тебя теме. Что-то уточнить, перескочить на другую тему, заметая следы, то есть скрыть интерес к главному за завесой второстепенных тем». «Нет, я схемы паяю, жгуты из проводов вяжу». Фауст уже понял, что они работают на закрытом заводе и хотел остановить себя, чтобы ненароком не влезть в тайны военного производства. Но рефлексы разведчика уже включились. Проводник сноровисто разносил чай, умудряясь нести в каждой руке по 4 стакана в фирменных мельхиоровых подстаканниках. Под монотонный стук колес и 2-й стакан крепкого горячего чая так хочется излить душу перед хорошим человеком. «И что, у вас на всех заводах так? У нас еще хорошо. А вот на 122-м вообще продовольственные наборы выдают раз в квартал», продолжал проявлять осведомленность Анатолий. «122-й это что?» Невольно вырвалось у Павла, хотя в душе он зашикал на себя. «122-й это электроламповый завод, а мы 105-й, приборный. У нас в округе почти все заводы номерные». «Черт бы тебя побрал, болтун!» — невольно подумал молодой человек. Надо было уходить с этой темы. «А ты, Вовка, куда после школы собираешься? Как родители, на завод пойдешь или учиться будешь?» «Буду в политех поступать на инженера», — без особого энтузиазма заявил подросток. «Что, инженеры сейчас хорошо зарабатывают?» «Это смотря куда устроиться», — не унимался Анатолий. «Если в Танькин цех удастся пристроить парня хотя бы разработчиком, то плюс к окладу премии и командировочные гарантированы. Они 3-4 месяца в году в плавании, юстируют специзделия. Поэтому с доплатами на круг хорошо выходит. А что, пока молодой, пусть поплавает». «Да чтоб тебя!» — чуть не заскрипел зубами стажер. «Еще немного, и он начнет мне на газете схему этого специзделия для военно-морского флота рисовать». Но постепенно усталость взяла свое, и соседи угомонились. Поезд прибыл в город рано утром. Павел тепло попрощался со своими попутчиками. Теперь у него в активе было 2 адреса. Семья Никитиных жила в небольшой однокомнатной квартире, зато 2-й адрес был адресом матери Татьяны. Одинокая пенсионерка жила в своем доме и могла пустить пожить на несколько дней за умеренную плату. Фауст не думал, что ему понадобится нора, но тренировка есть тренировка во всем. Он почему-то посчитал, что звонить по служебному телефону местному куратору в областном управлении КГБ СССР в 7 утра еще рано, и потому решил познакомиться с режимом работы вокзала. Вокзал, аэропорт – это первые объекты, которые необходимо знать досконально. Как утверждали преподаватели, иногда это спасает жизнь. Со схемой местного вокзала Павел ознакомился еще в Москве. Теперь было необходимо привязать эти знания к местности. Выходы к поездам, график работы билетных касс, режим несения службы линейного отдела милиции, условия хранения багажа, подъезд на городском транспорте, базарчик рядом с вокзалом. Особое внимание жучкам, перекупщикам билетов. Он сразу вычислил молодого парня, болтающегося возле касс дальнего следования. Предложил сигаретку, разговорились, и через 5 минут Павел уже знал, что за двойную цену Витек или его напарник достанут билет на любой поезд, несмотря на то, что в кассе нет билетов не только для очередников, которые занимали очередь с раннего утра, но даже и по броне. В крайнем случае можно воспользоваться услугами регулярно проходящих через станцию грузовых составов. На стрелке товарняк притормаживал, подготовленному человеку не составляло труда запрыгнуть на платформу. Ровно в 9:00 стажер набрал телефонный номер, который ему дали в Москве. Глава 8. Доехав на троллейбусе до нужной остановки, Павел через 2 квартала нашел дом, который назвал местный оперативник. В небольшом скверике нестарая 9-этажка удачно вписывалась между городским управлением архитектуры и добротной сталинкой. Довольно тихое место, почти в центре города. Стажер невольно вспомнил одно из наставлений старичка-консультанта, который учил его шпионским премудростям на конспиративной квартире. Дедушка Божий одуванчик был одним из успешных нелегалов, просидевшим на холоде почти 30 лет, имевшим несколько боевых орденов и вернувшимся на родину так и не раскрытым. Он говорил: «Куда бы ты ни шел, хоть в кино, хоть на свидание, а тем более на контакт или встречу, ты всегда должен знать пути отхода, как обычного, так и экстренного». Их встречи на квартире чаще всего начинались с того, что Фауст рассказывал, где он был накануне. Сколько в доме этажей, сколько подъездов, есть ли запасные выходы, проходы в соседние дворы, пожарные лестницы на фасаде. Сначала юноша злился и воспринимал это как старческую паранойю, но потом втянулся, научился анализировать. Теперь ему даже не требовалось подниматься на последний этаж. Он уже знал, что там есть выход на технический этаж, по которому можно пройти в соседний подъезд, а также люк на крышу. По глухому торцу этого так называемого кооперативного дома с крыши до 2-го этажа спускается пожарная лестница. Сзади дом заперт глухой стеной, этакий каменный капкан. Зато у соседней сталинки, стоящей на пересечении 2 больших улиц, был шикарный проходняк с арками на каждую улицу. Через двор можно было уйти вглубь квартала незамеченным. Густые кусты сирени скрывали возможный отход. Павел выждал время, чтобы быть точным, и ровно в 10:00 позвонил в дверной звонок. Дверь открыл мужчина невысокого роста, среднего телосложения, скорее блондин, начинающий терять волосы, хотя навскидку ему было от силы 45 лет. Самым запоминающимся в нем были поразительно светлые, как льдинки, глаза,